Когда, узрев Дидону меж теней, к ней в царстве мертвых подошел Эней, она с ним обошлась весьма сурово. Вот так же и до кучного меня ты в праве одиночества храня отправить прочь, не говоря ни слова. Мэтью Арнольд, «Школяр-цыган», 1853 год. Тишина. Они лежали, словно парализованные тем, что произошло. Застывшие в грехе, окоченевшие от наслаждения. Чарльз, его охватила не пресловутая тихая печаль, наступающая после соития, а немедленный вселенский ужас был как город, на который с ясного неба обрушилась атомная бомба. Все сравнялось с землей, все превратилось в прах, принципы, будущее, вера, благие намерения. Но он уцелел, он сохранил этот сладчайший дар — жизнь. И остался один-одинешенек, последний живой человек на Земле. Но радиоактивность вины медленно и неудержимо начала уже проникать в его тело, расползаться по нервам и жилам. Где-то вдали, в полутьме, возникла Эрнестина. Она смотрела на него со скорбной укоризной. Мистер Фримен ударил его по лицу. Они стояли точно каменные изваяния, неподвижные, праведные, неумолимые. Он приподнялся, чтобы дать Саре отодвинуться, потом повернулся на спину и лег. Она прильнула к нему, положив голову ему на плечо. Он молча смотрел в потолок. Что он натворил? Боже, что он натворил? Он теснее прижал ее к себе. Она робко протянула руку, и их пальцы снова сплелись. Дождь перестал. Где-то под окном прозвучали шаги. Неторопливая, тяжелая, мерная поступь. Скорее всего, полицейский. Блюститель закона. Чарльз сказал: «Я хуже, чем Варген». В ответ она только крепче сжала его руку, словно возражая ему и успокаивая. Но он был мужчина. «Что с нами будет? Я не хочу думать даже о том, что будет через час». Он обнял ее за плечи, поцеловал в лоб. Потом снова поднял глаза к потолку. Она казалась такой юной. Такой потрясенной. «Я должен расторгнуть свою помолвку. Я ни о чем не прошу. Как я могу? Я сама во всем виновата. Вы предостерегали меня, предупреждали. Я виноват во всем. Только я. Я знал, когда пришел, но предпочел закрыть глаза. Я отрекся от всех своих обязательств». Она прошептала: «Я так хотела». И повторила снова тихо и печально: «Да, я так хотела». Он стал молча гладить и перебирать ее волосы. Они рассыпались по плечам, закрыли сквозной завесой ее лицо. Сара. Какое волшебное имя. Она ничего не ответила. Еще минута прошла в молчании. Его рука продолжала нежно гладить ее волосы, как будто рядом с ним был ребенок. Но мысли его были заняты другим. Словно почувствовав это, она проговорила: «Я знаю, что вы не можете на мне жениться. Я должен это сделать. Я этого хочу. Я не смогу взглянуть себе в лицо, если не женюсь на вас. Я поступила дурно. Такой день, как сегодня, я давно уже вижу в мечтах. Я недостойна стать вашей женой, дорогая моя. Ваше положение в свете, ваши друзья, ваша... Да, и она, я знаю, она вас любит. Кому, как к ним, не понять ее чувства. Но я больше не люблю ее». Она подождала, покуда страстность, с которой он выкрикнул эти слова, перетечет в молчание. «Она достойна вас. Я нет». Наконец, он начал понимать, что она говорит всерьез. Он повернул к себе ее лицо, и в слабом уличном свете они взглянули друг другу в глаза. Их выражение не мог скрыть даже полумрак. В глазах Чарльза был написан панический ужас. Она глядела спокойно, с едва заметной улыбкой. «Не хотите же вы сказать, что я могу просто встать и уйти, как если бы между нами ничего не произошло?» Она промолчала, но ответ он прочел в ее глазах. Он привстал на локте. «Вы не можете все простить мне и ни о чем не просить». Она откинулась головой на подушку, устремив взгляд в какое-то темное будущее. «Отчего же нет, раз я люблю вас?» Он снова привлек ее к себе. От одной мысли о подобной жертве на глаза у него навернулись слезы. Как чудовищно несправедливо судили о ней. И сам он, и доктор Гроган. Она выше, благороднее, великодушнее их обоих. На миг Чарльза охватило презрение к собственному полу, к чисто мужской банальности, легковерности, мелочному эгоизму. Но принадлежность к сильной половине человечества тут же подсказала ему избитую трусливую увертку. А что, если этот эпизод последняя дань увлечением молодости? Ведь каждому положено перебеситься, прежде чем окончательно остепениться. Но стоило этой мысли пронестись у него в голове, как он почувствовал себя убийцей, которому из-за какого-то просчета в процедуре обвинения ошибочно вынесен оправдательный приговор. Да, он оправдан по суду, он волен идти на все четыре стороны, но он виновен и навечно осужден в собственном сердце. «Я не узнаю себя. Я стал другим. Мне тоже кажется, что я другая. Это потому, что мы согрешили. И не верим, что согрешили». Она произнесла эти слова, как будто глядя в бесконечность ночи. «Я хочу только счастья для вас. я всегда буду помнить, что был такой день, когда вы любили меня. И я смогу теперь смириться с чем угодно, с любой мыслью, кроме мысли о вашей смерти. Он снова привстал и пристально взглянул ей в лицо. В ее глазах все еще пряталась едва заметная улыбка, улыбка удовлетворенного знания, духовный или психологический эквивалент того удовлетворения, которое ощутил Чарльз, познав ее физически. Никогда прежде он не испытывал такого чувства близости, такого полного единения с женщиной. Он наклонился и поцеловал ее из самых чистых побуждений, хотя, прижавшись к ее жарким губам, почувствовал, что в нем опять просыпаются иные побуждения, уже не столь невинные. Чарльз не отличался от большинства викторианцев. Мысль о том, что порядочная, благовоспитанная женщина, унижая себя в угоду мужской похоти, сама может получать удовольствие, просто не укладывалась у него в голове. Он и так достаточно злоупотребил ее чувствами. Больше он этого не допустит. И прошло уже столько времени, который час он поднялся и сел на постели. Это особо там, внизу. И мой слуга ждет в гостинице. Прошу вас, дайте мне день-два сроку. Я должен подумать и решить. Не открывая глаз, она сказала: «Я недостойна вас». Он посмотрел на нее еще секунду, встал с кровати и вышел в первую комнату. И там... Это было как удар грома. Начав одеваться, он вдруг заметил на рубашке спереди пятно. Он подумал, что чем-то оцарапался, и украдкой осмотрел себя. Но ни боли, ни ссадин не было. Тогда он судорожно вцепился в спинку кресла и застыл, не отрывая глаз от двери в спальню. Он понял, наконец, то, о чем давно уже догадался бы более опытный или менее пылкий любовник. Она была девственница. Из спальни послышалось какое-то движение. Голова у него шла кругом. Он был ошарашен, ошеломлен. И с поспешностью отчаяния стал натягивать на себя одежду. Из-за двери доносились приглушенные звуки. В умывальнике заплескалась вода, звякнула фаянсовая мыльница. Она не отдалась тогда в Аргену. Она солгала. Все ее слова, все поступки в Лайм-Риджесе были построены на лжи. Но для чего? Для чего? Чего ради? Это шантаж. Она хочет приобрести над ним неограниченную власть. И все уродливые дьявольские порождения мужского ума, вековечный глупый страх перед армией женщин, вступивших в тайный сговор с целью высосать из них все соки, погубить их мужское естество, использовать их идеализм в корыстных целях, перетопить их в воск и вылепить из них нечто несусветное в угоду своим злокозненным фантазиям, все это вкупе с отвратительными свидетельствами, которые приводились в апелляции по делу Ларенсьера, и в правдоподобии которых теперь не приходилось сомневаться, повергла Чарльза в поистине апокалипсический ужас. Плескание воды прекратилось. Он услышал шаги, какой-то шорох. Вероятно, она снова легла в постель. Уже одетый, он стоял, неподвижно уставясь в огонь. Да, его заманили в ловушку. Вокруг него стягивалась дьявольская сеть. Какой-то злой дух руководил поступками этой безумицы. Но зачем все это? Для чего? Скрипнула дверь. Он обернулся, и на его лице она могла прочесть все обуревавшие его мысли. Она стояла на пороге спальни, одетая в свое прежнее темно-синее платье, но еще с распущенными волосами и с прежним оттенком вызова во взгляде.